Глава 19. Провожу расческой по длинным шелковистым волосам малышки. Одну за другой прочесываю небольшие пряди, восхищаясь их красотой. Горло подкатывает горький ком, но я прикладываю нечеловеческие усилия, чтобы сдержать рыдание. Мне чудится, что я делаю прическу собственной дочке. Аккуратно укладываю локоны, прихватывая маленькими заколками кончики волос. «Мама!» В очередной раз лепечет малышка, вкладывает свою теплую ладошку в мою руку и доверчиво заглядывает в глаза. Я испытываю неоднозначные эмоции, когда Мии называет меня мамой. С одной стороны, понимаю, что это неправильно, а с другой, я хотела бы иметь такую ласковую дочурку. Но здравый смысл берет верх над личными желаниями, и я начинаю этот непростой разговор. «Мия!» Легонько улыбаюсь, чтобы расположить к себе малышку, хотя, кажется, в этом нет необходимости. «Смотри, у тебя есть папа, да?» Кивает. «Наверное, есть бабушка». «И Ульяна!» Радостно взвизгивает, охотно принимая мою игру с перечислением родственников. «И Ульяна!» Подтверждаю, совершенно не имея понятия, кто это. «А правда, кто это?» Впрочем, неважно. «Вот». Нервно тереблю в руках очередную заколку. Очевидно, выполненную на заказ. Селиванов ничего для дочери не жалеет, и тем вызывает у меня уважение. Но это не значит, что я когда-нибудь смогу простить Руслана. Все эти люди, они твои родные. Пытаясь подобрать правильные слова, а главное, понятные трехлетнему ребенку. А я просто Женя. Неладная? Морщит изящный носик. Да чего же малышка на Руслана похожа? Сразу видно, что одна кровь. Нет. Качаю головой угрюмо. Мне жаль разочаровывать малышку, и я вовсе не против быть ей другом, но вселять пустую надежду и позволять называть мамой неправильно и даже жестоко. «Но я тебя выплыла. Ты мне нравишься. Почему не хочешь быть моей мамой?» С претензией в голосе тараторит девочка. Подскакивает с места и начинает перекладывать мягкие игрушки, которые стройным рядом были рассажены на ее кроватке. Смотрю на нервные движения ребенка и жалею, что вообще затеяла этот разговор. Ведь даже Руслан, который брезгливо кривится всякий раз, как Мия называет меня мамой, ни разу и слова не сказал против. По крайней мере, я не слышала. Принимаю решение больше эту сложную тему не затрагивать. Вечно няней я у Селиванова работать не буду, получу диплом, устроюсь в рекламное агентство, а Мию буду иногда навещать. Девочка повзрослеет и сама поймет, что я ей никакая не мама. Целый час Мия со мной почти не разговаривает, и меня это жутко тревожит. Больно смотреть, как девочка грустит, толком не играет и ест без аппетита. Но надолго терпения этой озорной малышки не хватает. «Малыш, давай мириться!» Предлагаю, протягивая руку с оттопыренным мизинцем, но Мия, скорее всего, не знает правил. Смотрит недоуменно, однако в глазах мелькает огонек любопытства. «А как?» Выставляет вперед ладошку, пытаясь скопировать мой жест. Произношу речевку для примирения и переплетаю наши пальцы. «Дружба начинается!» Заканчиваю торжественно, энергично потряхивая рукой. Прямо как в детстве. Мия заливисто смеется, от грусти не остается и следа. «А давай нарисуем рисунок и подарим папе!» Предлагаю, когда до приезда Руслана остается меньше часа. «Давай!» Хлопает в ладоши крошка и несется к своему детскому столику для занятий творчеством. Руслан скинул мне расписание Мии, в котором обязательными пунктами включены занятия с несколькими педагогами. Некоторые должны приходить на дом, к остальным девочку отвозит либо сам Руслан, либо кто-то из его семьи. Возможно, упомянутая ранее Ульяна, какая-то близкая родственница, и тоже помогает Селиванову в воспитании ребенка. Но сегодня великий босс разрешил нам немного полениться, мотивировав это, разумеется, моей неопытностью. Однако я понимаю, что ребенку не полезно целый день заниматься ничего не деланием. Поэтому мы успели выйти на прогулку во двор, поиграть в догонялки, построить три больших замка в песочнице и даже повторить цифры от 1 до 5. Мия очень умная девочка, заниматься с ней – одно удовольствие. И рисует хорошо для своего возраста, старательно выводит очертания большого дома, рядом рисует ель. «Ой!» – разочарованно выдыхает, когда огромная капля краски срывается с кисточки и портит все творение маленькой художницы. «Ну вот!» Обиженно похныкивая, переворачивает страницу альбома и начинает еще громче возмущаться. «Что такое?» Наклоняясь над столом и с грустью опуская плечи. Это был последний чистый лист. «Не расстраивайся». Сажусь прямо на пол, рядом с детским столиком и заглядываю в мокрые от слез глаза. «Мы сделаем для папы что-то другое. пытаясь успокоить девочку, поглаживая ее по спинке. В голове прокручиваю варианты, но боюсь что-то предлагать. Вдруг не выйдет, и Мия еще больше расстроится. «А я знаю, где есть чистые листики». Настроение малышки меняется за доли секунды. Она радостно подскакивает с места, хватает меня за руку и тянет в коридор. Я послушно иду за маленькой хозяйкой ровно до того момента, как понимаю, что мы заходим в комнату Руслана. «Нет, подожди». Останавливаюсь в проходе. Мои ноги буквально прирастают к полу. Я не хочу входить в личную спальню Селиванова. Мне не по себе от одной мысли, что вот на этой кровати он, возможно. Резкая тошнота подступает к горлу. Стоит подумать, что в дом, где живет ребенок, Руслан приводит женщин. Да, в агентстве говорили, что он одинок, но это ведь совершенно не значит, что мужчина не заводит одноразовые связи. «Пойдем». Мия тянет настойчиво. «Я видела у папы много бумаги». На мгновение отпускает мою ладонь и разводит маленькие ручки в стороны. «Нет», – отрезаю категорично. «Мия, давай мы без папы, здесь ничего брать не будем». Стараюсь быть твердой и при этом не грубой. Но мое истинное состояние выдает совершенно ненужную дрожь в голосе. Хорошо, что Мия еще мала и не обращает внимания на такие вещи. «Но я хочу!» – топает маленькой ножкой. «Папа не будет меня ругать!» Тяжело вздыхаю. Какой же непростой характер у девчонки, точь-в-точь, как у отца. Нехотя отпускаю девочку, но сама не вхожу внутрь, просто жду, когда Мия возьмет бумагу и выйдет. Однако долго стоять и просто смотреть у меня не получается, потому что эта маленькая проказница не ищет легких путей. Малышка пытается придвинуть к письменному столу большой крутящийся серый стул на колесиках. Видимо, с его помощью хочет залезть на стол, а оттуда на полку. «Хорошо». Делаю шаг вглубь комнаты, словно ступая в бездну. «Давай я тебе помогу». Даже несмотря на то, что у меня с этим местом не связано никаких воспоминаний, мне все равно непросто. Один запах Селиванова, которым пропитана комната, чего стоит. А вещи? Небрежно заправленная постель, оставленные поверх покрывала шорты и футболка, в которых Руслан встречал меня утром. Все хранит прикосновение своего хозяина. «Вот там». Мия тычет пухленьким пальчиком в сторону полки и озорно стреляет глазками. Маленькая командирша ждет, когда выполню ее приказ. Хмурит черные бровки, а я не могу сдержать улыбки. Перевожу взгляд в направлении, которое указывает малышка. Не сразу нахожу то, что нам с ней нужно. Руслан довольно аккуратный мужчина, я бы даже сказала слишком. Но на полке творится какой-то хаос, словно хозяин что-то искал в спешке. Хорошо. Офисная белая бумага лежит немного в стороне от всеобщего беспорядка. Поэтому я смело беру несколько листов, не задевая при этом ничего лишнего. «Ой!» – тихо произносит Мия и роняет стоящую на краю стола пластиковую прозрачную коробку, по всей видимости, тоже с документами. Раздается глухой треск, а файлы разлетаются в разные стороны. «Надо соблать!» – мгновенно реагирует девчушка. «А то папе не понравится, расстроится он!» – оттопыривает пухлые губки огорченно. От слов ребенка становится тепло на душе. Она не говорит, что папа будет ругаться или накажет ее. Она просто боится, что отец расстроится. И после этого я уже не могу в полной мере ненавидеть Руслана, как раньше. Каким бы гадом он ни был по отношению ко мне, человек с таким трепетом, заботящийся о своем ребенке, достоин уважения. Я знаю, о чем говорю, ведь у тети Любы есть и свои дети тоже, но она не сильно выделяла их на фоне приемышей. Разве что позволяла чуть больше, но свойственной материнскому сердцу любви и ласки я с ее стороны не видела. Хочу помочь Мии, ведь по сути из коробки выпало всего несколько листов, но у малышки свое видение ситуации. Девочка в будущем станет такой же перфекционисткой, как и ее отец, не меньше. Мия полностью высыпает содержимое коробки на пол и начинает складывать обратно аккуратной стопочкой миллиметр к миллиметру. Делать это в одиночку ей надоедает спустя максимум полминуты, и она протягивает документы мне, один за другим, один за другим. Я не вчитываюсь в содержание бумаг. Во-первых, мне неинтересно, а во-вторых, не мое дело, что Селиванов хранит среди документов. Просто не глядя, повторяя монотонные движения, попутно слушая веселую болтовню своей напарницы. «Я приехал. Где моя любимая девочка?» С первого этажа мужской голос вещает громогласно, но до нас доносятся лишь обрывки. Однако и их оказывается достаточно для того, чтобы поторопиться и поскорее покинуть комнату хозяина дома. «Давай, малыш, а то влетит нам от твоего отца!» – бурчу себе под нос. «Влетит?» – изумленно повторяет Мия. «А это как?» мысленно ругая себя за то, что взболтнула лишнего при ребенке. Но что мне стоило держать язык за зубами? «А это то, что он будет после того, как твой папа расстроится. Объясняю, как могу. Остается буквально несколько бумажек, и я хочу их просто небрежной стопкой положить сверху. Конечно, я потом расскажу Руслану о том, как мы входили в его комнату, ведь понимаю, что он все равно узнает обо всем от Мии. Тем не менее, быть застигнутой за ковырянием в документах босса слишком». «Нет», – настаивает Мия. «Надо развернуть». Забирает из моих рук последний документ, свернутый пополам лист формата А4. Разворачивает и возвращает для того, чтобы я положила его в коробку. Взгляд невольно цепляется за крупные буквы названия документа. Тело каменеет, а пальцы трясет от дрожи.